Глава 20. Дорин дотащился до полуразрушенного дома, под которым Ву с бандой устроили штаб, протопал по ступеням к подвалам и обнаружил приятеля бродящим у стола с грудой рисунков. Схватился рукой за лоб в виде забывчивого партнера. «Ты даже не...» «Ощутил?» – бросил далеханезец, не поднимая головы. «Да, конечно». «И?» – Ву разогнулся и моргнул. «Что, И?» «Что намерен делать?» Внешность старика придавала Ву вечно унылый и недовольный вид. «Делать? Что тут можно сделать? Уже все сделано?» Дорин хотел закричать, что дел не в проворот, но сообразил, что приятеля этим не проймешь. Так что молча покачал головой и осмотрелся. «Свежее вино есть? Меня чуть не сожгли заживо!» Ву указал угольной палочкой на стол. «Пахнешь, словно сожгли! Устраивайся!» На столе была вода, однако Дорин, не веря в ее свежесть, налил стакан вина. Принюхался, но ощутил лишь собственную вонь. С содроганием выпил, склонился над столом, глядя на сгорбленного мага. «Где все?» «Грабят, берут, что попадется!» Дорин кивнул и дернулся, ибо едва не заснул стоя. «А, выпил еще вина. Ну, я к тому, что можешь оставить свой дурацкий план захвата города. Едва ли ты сравняешься с ней». Ву пренебрежительно махнул рукой. «Сомневаюсь, что у нее в рукаве припрятан еще один подобный выброс». Дорин воздел бровь. Наглец, скорее всего, прав. Он принялся следить, как приятель щурится на одинокую свечу и тени, отброшенные ей на рисунки. «Когда пойдем?» Щуплый маг, стоявший в этот миг спиной к Дорину, вздрогнул, словно пойманный за чем-то нехорошим. Медленно повернулся, улыбнулся, отчего морщинистая физиономия стала лишь уродливее и неприятнее. Подмигнул. «Скоро! Псы остаются проблемой!» «Должен быть путь мимо них!» «Мне нравится ход твоих мыслей, друг!» «Да, путь должен быть. Но где?» Он пробормотал себе под нос. «Заметки Олега не дали намеков». «Что-что?» Ву вытянулся, замахав руками над бумагами. «Ничего, не совсем, ну...» Он помедлил, оценивающе глядя на Дорина. «Вопрос в том, что ты намерен делать?» «Я? Почему я?» Ву сделал размашистый жест. «Самое время ударить, не так ли?» Дорин ощутил, как ползут вверх брови. «Да уж, он и позабыл. Впрочем, бить лежащего — это же бесчестно, хотя...» Именно такие сантименты старый учитель старался из него выбить. Ассасин еще немного подумал и кивнул. «Да, кажется, лучшее время». «Именно. Идем, пока он не отступил». Дорин сверкнул глазами. «Что? С тобой? После прошлого раза?» Ву поднял руки. «Не бойся. Выброс едва не свежевал Джуага. Я чувствую, он уже не опасен». Дорин наконец распробовал вино и допил. «Тогда на исходе ночи. Мне нужно отдохнуть». Он понюхал закопченный рукав. «И вымыться». «До скорого!» Хотя измученная и странно немела, словно стала лунатичкой, Айка помылась, подобающе оделась и вошла в шатер короля. Ей отчаянно хотелось отдохнуть, но сперва следовало доложиться. «Где ты была?» Заорала Юна, едва она показалась на ходу, поправляя рукава куртки и пояс. Айка подняла глаза, не дрогнув перед надменной командиршей. «Помогала!» Юна пренебрежительно хрюкнула и отвернулась. Айка присоединилась к страже сестер. Король совещался с генералами, стол был завален картами и записками на пергаменте. Как всегда, она старалась не слушать, но вскоре танцовщицу охватило негодование. Было ясно, что король усердно готовит новую атаку. «Значит, самые восточные ворота в северной стене», — соглашался Чулалорн, тыча в карту перстом. «Они не будут ждать нападения?» «Нет, точно нет», — пробормотал старый генерал. Король всмотрелся в него, одновременно позволяя слуге натянуть на себя новую рубашку. «Северный берег, мой король?» — приспросил другой вояка. «Построенный на мелодке остается в укрытии, не так ли?» «Да, некоторые наверняка повреждены, но большинство цело. Теперь их хватит на всех», — добавил старик Майсалан, и король вновь гневно вытаращил глаза. Разгневанная подслушанным, Айка все же не удержалась от улыбки при ядовитой реплике генерала. Майсалан служил и отцу, и деду, так что третьему приходилось покорно сносить его выпады. Они еще недолго обсуждали детали, сойдясь на предрассветной атаке. Чулалорн взмахом руки выгнал всех. «Выполняйте приказы!» Генералы поклонились и ушли. Оставшись при короле, стоя среди суетливых сестер, Айка не желала выказывать столь усердного послушания. То ли утомление, то ли воспоминания о солдатах, над которыми она поработала, она не смогла сдержаться. Вышла на середину и прокашлялась. «Мой король, сделано достаточно. Нам нужно отступить». Юна гневно зашипела, требуя молчать. Чулалорн обернулся. Он был весьма удивлен, слыша прямое обращение. Рука в перстнях снисходительно качнулась. «Дитя, это не твоя забота. Спокойнее». Айка побелела. «Забота. Мой король, не слишком ли много конесцев погибло, служа вам? Может, озаботитесь понять, что мы заплатили слишком высокую цену?» Улыбка Чулалорна пропала среди бороды. Слуги застыли, тоже глядя на нее. Король щелкнул пальцами. Юна подскочила к Айка, сверкая глазами и пыхтя. Указала на выход. «Заключение в казармах!» – зашипела она. «Пока я не разберусь с тобой!» Айка оглянулась на сестер в поисках поддержки, но узрела всеобщее недобрение. Лишь немногие изобразили некое молчаливое сочувствие. Натянуто поклонилась Юне. «Как прикажете!» И вышла из командного шатра. В своей палатке Айка бросилась на кровать, поставила у ног столик для письма. Задумалась о будущем. Доспехи, как обычно, висели на подставке, напоминая обезглавленного человека. Образ вызывал головокружение. Она встала и скатала кольчугу. Никто прежде не отказывался от службы в Королевской гвардии. Неслыханно. Вершина предательства. Так что же ей делать? Еще годы служить человеку, которого больше не уважает? Однако он король, и не ей судить. А что, если новая атака окажется удачной? Кто может сказать заранее? Снова сев, она швырнула стело на табличку для письма и понурилась. Она попросит перевод в столицу, в дом учения. Ей должны позволить обучать новые поколения сестер. Но выдержит ли она это? Посылать детей на службу мужчин и женщин, без малейших сомнений, готовых приносить жертвы ради дерзких личных амбиций? Нет, она не видела себя в роли покорной рабыни. Айка прижала кулаки к щекам и начала качаться, ощущая, как текут слезы. Просидев до ночи, она приняла решение. Вскочила, вынув клинок, скрытый в куртке на спине. В тусклом свете осмотрела блестящее серебряное лезвие. Краткий клинок. Последнее прибежище чести, когда не остается надежды. Что же? Надежды она не видела. Потеряла преданность, основу верной службы. Срезала слой за слоем в том кровавом шатре. Айка крепко сжимала кинжал, рассматривая острую грань. Но он был королем. А она рождена для его династии, как и родители и предки. Айка вложила клинок в ножны. Ладно же, она будет служить. Лишь потому, что таково ее место в мире. Прочь слепую преданность. На престол нужно смотреть глазами циника. Вроде того, каким зачастую смотрела Халлинс. Лишь сейчас тон старой командующей стал ей понятен. Та безрадостная суровость, которая так удивляла прежде. Неужели она тоже пережила нежданное откровение? Видела, как мир переворачивается в мгновение ока и заметила такую способность Вайка? Она добросила табличку. Если выдержала Халлинс, выдержит и она. Пусть Юна ярится. Пусть сестры кривятся в неодобрении, как и прежде. Теперь в ней есть сила, позволяющая вынести все. Проникнуть через посты охраны конецкого лагеря оказалось намного легче, нежели в прошлый раз. Хотя Дорин был весьма удивлен, видя, что южане не готовятся к отходу. Ограды и шатры стояли на местах, хотя внешняя линия пикетов была покинута. Вероятно, у них не осталось достаточно солдат. Где находился сейчас его компаньон, Дорин не имел представления. Чему был рад? Юный маг слоняется где-то среди палаток, одержимый личными, причудливыми приоритетами. Подумав о нем, Дорин сообразил, что впервые работает с партнером. Если это можно назвать партнерством. Ведь они не заключили формального соглашения. Честно сказать, их связи вовсе не похожи на соглашение. Скорее, на временное совпадение целей и задач. Он до сих пор не вполне доверял этому типу. Слишком причудлив и непредсказуем. Дорин откровенно подозревал, что маг не вполне здоров психически, и был доволен, что он не мешается под ногами во время важной миссии. Вторую линию пикетов ассасин преодолел так же легко. Мужчины и женщины все еще были потрясены и опечалены катастрофой, унесшей так много соратников. Он быстро оказался у группы шатров и павильонов, составляющих резиденцию короля. Помедлил, между двух шатров прислушиваясь. После первого визита, а также расспросив Ву, он понял, что личный павильон короля стоит за главным командным шатром. И теперь начал перемещаться, отыскивая самый безопасный путь. Он двигался, низко склоняясь, готовя ножи, резко замирая и слушая окружающее всеми чувствами. Ночь по-прежнему была холодной. Дыхание порождало клубы пара. Он проклинал колючие кристаллы льда, хрустевшие под кожаными туфлями. Немного поплутав, он вышел на дорожку к полотняной стене королевского павильона. Присел на корточки и подождал, вслушиваясь. Похоже, этот проход не охраняла стража, но приходилось остерегаться случайного патруля. Сделав еще несколько шагов, он перерезал веревку, крепившую низ стенки к колышку, перекатился под тяжелым пологом. Застыл внутри, озираясь и напрягая слух. Дорин оказался за дорожным сундуком, среди скатанных запасных ковров или плотных одеял. Осторожно высунув голову, чтобы видеть за пределами этих груд, понял, что очутился в обширной кладовой. Ряды богато украшенных одеяний, золотая филигрань доспехов на стояках, новые сундуки, в которых, вероятно, тоже хранились одежды. Дорин ожидал, что придется искать короля, а вместо этого оказался прямо в его гардеробе. Он встал и коснулся занавеса из более легкой ткани, что заменял дверь. Заглянул и понял, что это действительно спальня. Фигура в длинной свободной одежде, бледно-зеленой шелка, склонилась в молитве перед алтарем. Темные, как ночь, волосы беспорядочно повисли над опущенным лбом, но Дорин узнал Чулалорна. Едва он шагнул внутрь, мужчина у алтаря застыл, показав, что ощутил присутствие гостя. Медленно обернулся. Дорин убедился, что нашел свою цель. «Значит, ты все же пришел», — сказал король, кивнув самому себе. Дорин шагнул, чтобы видеть и Чулалорна, и выход. «Все же?» — Чулалорн пошевелил плечами. «Скажем так, никто из королей и королев Иткакана не умирал в постелях. Или на войне, или от измены». Дорин подошел к занавесу, вслушался. Никого. «Итак, измена. Сколько она тебе платит?» — спросил Чулалорн. «Удваиваю». «Сами знаете, я не соглашусь». Губы тронула улыбка. «Итак, профессионал». Он глянул в сторону, кому-то кивнув, но Дорин не сместил взгляда, уловив момент, когда король бросил нечто скрытое в руке. Изогнув плечи, Дорин тоже метнул свое оружие. Королевский кинжал пролетел мимо, а вот Дорин не промахнулся. Один прыжок, и он был подле короля, зажимая ему рот, не давая закричать или даже захрипеть. Чулалорн боролся за глоток воздуха, а Дорин продолжал зажимать ему рот, другой рукой двигая рукоять ножа, расширяя рану. Он вежливо позволил ему лечь и вытащил клинок из содрогавшегося тела. Яркая кровь из самого сердца оросила бледно-зеленую рубаху, застывая темным липким пятном. Наконец король застыл, и Дорин смог отвести ладонь. Выпрямился, сунул руку под нагрудник, вытащив какую-то вещь на шнурке, снял ее с шеи, когтистую птичью лапу, и бросил на багряное поле, расцветшее на груди короля. Движение заставило его развернуться. Женщина в отличной кольчуге стояла коленопреклонно, опустив голову. «Мой король!» Когда она подняла голову, Торин снова метнул оружие. Острое тонкое лезвие вошло в глаз, женщина дернулась и обмякла. Однако быстрое шевеление за спиной показало, она пришла не одна. Он сдвинулся к стене у входа. Внутрь ворвались две вооруженные женщины. Необычно длинные клинки взвились над головами, издавая свист. Он выхватил два ножа и метнул одновременно. Один поразил цель в горло, но вторая женщина отбила кинжал щелчком гибкого меча. «На помощь! Убийца!» – заорала она. Острый клинок ринулся к Дорину. Он упал и вытянул руки, хватая женщину за ногу. Повалил и тут же резанул по глотке. Снова крики, тяжелые шаги. Неслышно выругавшись, он подскочил к стенке и разрезал, выбегая наружу. Стража сходилась со всех сторон, ведь он был в самой середине треклятого вражеского лагеря. Даже спиной, ощущая приближение солдат, ассасин пустился бежать между рядами палаток, но круг смыкался. И тут громкий, звенящий медью звериный рев заставил его упасть. Дорин прижал руку к бешено колотящемуся сердцу. «О нет, о боги, нет!» Но тут ему, уже слышавшему рев чудовищ, вспомнилось, что от этого звука прежде тряслась сама земля, и Дорин сообразил, что происходит. Общая тревога стала походить скорее на самый настоящий мятеж. Дорин едва увернулся от толпы чиновников, слуг и гонцов, ринувшихся спасать господское добро и самих себя. Шатры запылали, по крайней мере, так казалось, и черный дым повалил в проходы, затемнив все. Ночь стала такой непроглядно черной, какой он и припомнить не мог. Рука потянула его за рукав. «Сюда!» Дорин вырвался. «Сам знаю. Просто хотел помочь». «Мне не нужна была помощь». «Оказалось, очень нужна. Тебя же поймали и все такое». Дорин нырнул в шатер. «Не поймали. Кстати, где ты успел побывать?» В грудь полетел сундучок. Дорин успел поймать его. «Что это?» «Казна несчетная. Буквально». «Походная казна Чулалорна?» «Теперь наша». Лишь сейчас Дорин ухитрился различить зыбкую тень, фигуру мага, в задней части шатра. «Можешь прорезать здесь», — указал Ву. Дорин сунул тяжеленный сундучок под мышку. «Что, у тебя нет ножа?» «Руки мне нужны свободными, а у тебя ножей хватит на двоих и даже более». Дорин разрезал полотнище. «А твоя палка? Где она?» «Тут и там». Ву скользнул в щель, Дорин услышал бормотание. «О боги!» Патруль вооруженных до зубов конесцев занимал перекресток. Солдаты щурились, рассматривая их в тумане. Очередной раскатистый рев раздался из прохода слева. В клубах черного дыма показалась атакующая фигура. Огромная. Глаза на высоте человеческого роста и светятся золотистым янтарем. Солдаты бросились на зверя, Ву помчался в противоположном направлении. Одежда высоко взвилась над слишком тощими лодыжками. Дорин прикрывал тыл. Они скоро оказались на внешней линии дозоров. Дорин восхитился, видя, что тени прикрывают их. Вьются вокруг, словно спутанные знамена. «Не в тени ли мы?» – спросил он, несколько встревоженный. Ву фыркнул на бегу. Он явно не привык к таким упражнениям. «Нет! Я использую ее, но мы не вошли в садок». Мак вынул платок и вытер потный лоб. «Дело сделано, так?» «Да». «Хорошо». «Хорошо?» «Теперь твоя репутация крепнет, друг мой». «Не лучшая причина убить человека», — сказал Дорин задумчиво. Ву махнул рукой. «Позволив гордыне править собой, он пострадал от неизбежных последствий». «Гордыня?» Ву остановился, прижав руки к груди, надсадно дыша. «Да, ему следовало отступить». «Теперь ты еще и военный тактик?» «О нет, я куда более сложен». Ву указал на север тростью, вдруг оказавшейся в руке. «Только не река, я категорически против». Дорин указал на восток. «Не бойся, там лодки, брошенные конесцами». Ву снова прижал руку к груди. «Ну и слава Тогу! Плюхаться в воде вредно для здоровья! Не слышал, друг?» Он оглядел Дорина с ног до головы и поморщился. «Хотя Помыться не мешало бы». Едва зазвучала тревога, Айка вскочила с постели, торопливо натягивая сапоги и вытаскивая меч. Вырвалась из палатки в одних штанах и льняной сорочке, найдя лагерь, охваченную смятением. Немедленно побежала к королевскому штабу. Солдаты сновали повсюду, ища врага. Слуги и чиновники мелькали мимо, торопясь улизнуть. Затем из ближайшего квартала раздался леденящий кровь рыб. Замерев на миг, она помчалась туда. По пути нашлось много тех, что видели зверя, но никому не удалось догнать его, скачущего в проходах между палаток. Отказавшись от погони, она снова направилась к королевским шатрам. Сестры отгоняли всех, кроме офицеров и придворных высших рангов. Пробившись в личные покои, она нашла короля лежащим на кровати, всего в крови, явно мертвого. Мертвы были и три сестры, среди них Юна. Айка поняла, что скорбит по убитым танцовщицам куда сильнее, нежели по королю. Майселан стоял у кровати. Он был в мятой ночной рубашке, тронутые стальной сединой волосы склокочены и рассыпались по плечам. Старик всматривался в некий предмет, поворачивая его в пальцах так и сяк. Айка кивнула сестрам и подошла к генералу. «Что это, сир?» Он протянул ей предмет. «Убийца положил это ему на грудь!» «Птичья лапа, причем не обычной птицы, а большого хищника. Полный набор крючковатых когтей, следы крови». «И что она должна означать?» «Знак или подпись? Объявление? Угроза? Все сразу!» «Вот уж не думала, что защитница решится на такое!» «Как и я!» Генерал положил лапу в белую тряпицу и заботливо смотал ткань, положив в ларец. «Вы с сестрами немедленно идете к наследнику!» Айка кивнула. «Разумеется, доложу обо всем новой командующей». Старик воздел седые брови. «Это вы!» Айка болезненно сглотнула. Взгляд коснулся Тарал, та злобно сверкнула глазами в ответ. «При всем уважении, милорд, решать наследнику!» «В качестве регента, властвующего до коронации, я отдаю приказ!» Айка поклонилась. «Хорошо, милорд!» «Вы и ваши сестры свободны. Стража сопроводит короля в Кан на похороны. Спешите!» Айка снова поклонилась. «Как прикажете, сир!» Взмахом руки велела сестрам выходить и сама вышла с ними. Приемная Тарал обернулась к ней, как и следовало ожидать. «Давно ли посторонние назначают нам начальников?» — крикнула она. «Пока наследник не примет решение», — сказала Айка весьма спокойно. «Наследник! Не говори мне!» Тарал ударила себя пальцем в грудь. «Мы решаем! Мы!» Айка лишь пожала плечами. «Очень хорошо!» И сдернула подбородок, глядя на собрание сестер. «Дело улажено. Или нам нужно устроить какое-то голосование?» Повисло молчание. Рэй махнул рукой в сторону выхода. «Не время, Тарал. Пора уходить». Айка показала Тарал открытые ладони. «Идемте же!» Тарал осталась позади всех, глядя в спину и сжимая челюсти. Гонец донес Шелку вести о беспорядках в лагере Кана, и он тотчас вернулся во дворец. Вместе с Марой, Дымокуром и Королом ожидал в пустой приемной. Шаги гулко отдавались среди беломраморных колонн и стен. Они знали лишь, что Шалминат еще жива. Ждали, когда Хо выйдет из покоев, ибо нужно было обсудить новости. А также само будущее Лихенга. Ночь текла, Шелк то и дело разговаривал с посланцами различных кварталов, решая неотложные вопросы. Потом он даже попытался уснуть на мраморном троне. Наконец зазвучали тяжелые шаги, разбудив его. Маг прямее сел в высоком кресле, Дымокур вскочил с каменной скамьи, на которой обыкновенно должны были ожидать аудиенции участники дворцовых судов, и толкнул Мару. Корол вышел из глубокой тени. Хо кивнул всем. «Спит. Я умерил боль, но она слаба. Ужасно слаба. Слишком много крови потеряно. Я сделал все, что смог». «В городе есть таланты Динала», — взвился Шелк. «Призовем их». Хо моргнул. Он выглядел совершенно истощенным. «Никто неопытнее меня в всем деле». Шелк был поражен. Опять он чего-то не знает. Маг склонил голову. «Извини». Мара откашлялась. «Есть новости. Чулалорн убит. Его армия отходит. Осаде конец. Вопрос в том, Будем ли мы преследовать?» Хо принял новости с каменным лицом, как обычно. Нахмурился. «Преследовать? К чему?» «Они в полном беспорядке», — пояснил Дымокур. «Мы могли бы истребить последние силы, наказать их сполна». Хо качал головой. «Не нужно. Кто убил короля?» Карл ответил. «Думаю, наш юный друг». «Мы не знаем», — возразила Мара. «Почему ты так решил?» «Кто еще мог бы?» Мара подняла руки. «Мир велик, а Дальхон теперь кажется таким маленьким». «Почему бы не догнать их?» — настаивал Дымокур. Он указал на юг. «У них есть пища, снаряжение. Это нам нужно. Значит, пора отнять». Хо отмахнулся от идеи. «Напротив, нужно предложить помощь. Возможно, им нужно больше телег и фургонов». Шелк резко захохотал. «Туше, Хо! Что за надменное оскорбление?» Грузный маг удивленно нахмурился. «Я лишь предлагаю помочь». «Так что мы сделаем?» — крикнул Дымокур. «Позволим им свободно уйти, не расплатившись? Поглядите, что они сделали с нами». «Чулалорн мертв», — пророкотал Карл. «Пусть уходят. Наша забота нужна Лихенгу, не Кану». Мара хлопнула в ладоши. «Нужно решить сейчас, так или иначе». «Забудем о них», — сказал Хо. Карл одобрительно хмыкнул. «Я за преследование», — сказал Дымокур. Мара ткнула пальцем в его сторону, кивнула, обратилась к Шелку. «Ну?» Шелк обнаружил, что все, кроме Карола, внимательно глядят на него. «Ах, да, он же сидит на троне». Он откашлялся, несколько смутившись, и задумался. «Есть ли ему малейшее дело до конецов?» «Пусть проваливают». Мара нахмурилась и что-то пробурчала, но не стала бросать ему вызов. «Меня больше тревожит убийство», — сказал Хо. «Обвинят ее. Скоро послы явятся из соседних городов, высказывая претензии». «И что?» Мара ходила кругами, ей явно не хотелось оставаться здесь. «Победа и демонстрация силы ставят ее над всеми. Никто не посмеет напасть на нас. Мы будем невозбранно править сердцем континента». «Тревожный прецедент». «Можно схватить ассасина», — предложил Карл. «Устроить суд и казнить за убийство высочайшей особы». Мара насмешливо рассмеялась. «Да ладно. Думаешь, кто-то расстроится? Сыновья душили отцов прямо на престолах. Дочери травили матерей». Она вскинула ладони. «Если принц не подослал агентов убить братьев, он недостоин власти». «Все не так мрачно, как тебе кажется», — возразил Хо, указывая на трон. «Вот он. Шалмина слаба. Уверен, Шелку не терпится все исправить. Сиди, где сидишь». Шелк вздрогнул, привстав. Мара нервно рассмеялась. «Ну, я готова признать любого из вас. Лично ни на что такое не претендую». «А зря. Давно ли стали нужны формальные претензии?» — сказал Хо. «Давай, садись». Она показала палец в непристойном жесте. «Иди к Худу по прямой дорожке, Хо!» И выбежала из приемной. Шелк ощутил силу садка, каменные двери захлопнулись, чуть не развалившись. По полу запрыгали кусочки мрамора. После долгой тишины Карл предложил. «Итак, мы выследим паренька». Хо смотрел вслед Марии. «Да!» – бросил он рассеянно. «Казним за убийство монарха, чтобы ублажить соседей».